वन्देऽहम् श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुम् Дорогие друзья, мы продолжаем чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе и с комментариями Бхактивиданты с вами Прабхупады. Обладающий высшим сознанием Ишвара подобен живому существу в том смысле, что сознание Господа и живого существа трансцендентны. Это неверно, что сознание порождается комбинацией материи. Это ошибочная идея. Теория, утверждающая, что сознание развивается при определенных материальных условиях, не принимается в Бхагавад-гите. Сознание может быть искаженно отражено покровом материальных условий, так же как свет, проходящий через цветное стекло, может казаться определенного цвета, но сознание Господа не попадает под влияние материи. Когда Господь нисходит на материальную землю, на его сознание не действует материя. Если бы это произошло, он не был бы способен говорить о трансцендентных вещах, как он это делает в Бхагавад-гите. Тот, чье сознание не свободно от материальной скверны, не может что-либо сказать о трансцендентном мире. Таким образом, материальная скверна не может коснуться Господа. Однако же наше сознание в настоящий момент осквернено материей. Бхагавад-гита учит, что мы должны очистить это материально оскверненное сознание. В чистом сознании наши действия будут согласованы с Ишварой, и это сделает нас счастливыми. Это неверно, что мы должны прекратить всякую деятельность. Скорее, мы должны очистить ее от скверны, и такая деятельность будет называться бхакти. Деятельность в духе бхакти или преданности может казаться обычной, но на самом деле она свободна от скверны. Непосвященному кажется, что преданный действует или работает как обыкновенный человек. Но такой непосвященный, с бедным запасом знаний, не знает, что действия преданного или Господа не осквернены нечистым сознанием или материей. Они трансцендентны по отношению к трем гунам природы. Однако мы должны знать, что в данный момент наше сознание осквернено. Когда мы материально осквернены, мы тем самым обусловлены. Ложное сознание проявляется благодаря понятию, что человек есть продукт материальной природы. Это называется ложное эго. Тот, кто мыслит на телесной платформе, не может осознать своего положения. Бхагавад-гита была поведана Арджуне с целью освободить человека от телесной концепции жизни. И Арджуна поставил себя в такое положение для того, чтобы получить эти сведения от Господа. Человек должен освободиться от телесной концепции жизни. Это предварительная деятельность трансценденталиста. Тот, кто хочет стать свободным, прежде всего должен узнать, что он не есть это материальное тело. Мукти, или освобождение, означает свободу от материального сознания. В Шримад-Бхагаватам также дается определение освобождения. Освобождение от оскверненного сознания этого материального мира и утверждение в чистом сознании. Все наставления Бхагавад-гиты предназначены для пробуждения этого чистого сознания, и потому в заключительной части Гиты Кришна спрашивает Арджуну, очистилось ли теперь его сознание. Сознание можно считать очистившимся, когда человек поступает в соответствии с наставлениями Господа. Это полный итог и сущность очищенного сознания. В нас уже есть сознание, поскольку мы являемся неотъемлемыми частичками Господа. Но нам свойственно находиться под влиянием низших гун природы. Господь же, будучи Всевышним, никогда не попадает под это влияние. В этом разница между Всевышним Господом и обусловленной душой. Что же такое сознание? Сознание означает «я есть». Тогда что же такое «я»? В оскверненном сознании «я есть» означает «я господин всего, что я вижу». Я тот, кто всем этим наслаждается. Мир вращается, так как каждое живое существо думает, что оно является господином и создателем материального мира. Материальное сознание имеет два психических свойства. Первое. Человек думает, что он создает. Второе. Он думает, что он наслаждается. Но фактически это Верховный Господь и создает, и наслаждается. Живое же существо, будучи неотъемлемой частичкой Всевышнего Господа, не создает и не наслаждается, а лишь сотрудничает. Это его создали, и им наслаждаются. Например, часть машины сотрудничает со всей машиной. Часть тела сотрудничает со всем телом. Руки, ноги, глаза и так далее – все это части тела. Но они в действительности не умеют наслаждаться. Желудок умеет. Ноги носят, руки снабжают пищей, зубы жуют – и все части тела вовлечены в деятельность, служащую для удовлетворения желудка, так как желудок является основным органом, питающим тело. Поэтому все отдается желудку. Человек питает дерево, поливая его корни, и он питает тело, насыщая желудок. Для того, чтобы поддерживать тело в здоровом состоянии, все части тела должны взаимодействовать, чтобы накормить желудок. Аналогично, Всевышний Господь есть тот, кто наслаждается, и тот, кто создает. И мы, как подчиненные живые существа, предназначены сотрудничать для его удовлетворения. Фактически, это взаимодействие поможет нам точно так же, как пища, принятая желудком, поможет всем остальным частям тела. Если рука решит взять пищу себе, вместо того, чтобы отдать ее желудку, то она останется неудовлетворенной. Центральная фигура творения и наслаждения есть Всевышний Господь, а живые существа лишь содействуют Ему. Благодаря этому содействию они наслаждаются. Взаимоотношения те же, что между хозяином и слугой. Если хозяин совершенно удовлетворен, тогда и слуга удовлетворен. Аналогично, Всевышний Господь должен быть удовлетворен, хотя тенденция стать Творцом и наслаждаться материальным миром также присуща живым существам, поскольку она присутствует во Всевышнем Господе, сотворившем проявленный космический мир. Поэтому мы найдем в Бхагавад-гите, что законченное целое включает в себя высшего правителя, контролируемых живых существ, космическое проявление, вечное время и карму или деятельность. И получим также объяснение всему этому. Все они, взятые в своей полноте, составляют законченное целое. И это законченное целое называется высшей абсолютной истиной. Законченное целое и совершенная абсолютная истина являются верховной личностью Бога Шри Кришны. Все проявления обусловлены его различными энергиями. Он есть законченное целое. В Гите также объясняется, что имперсональный Брахман тоже подчинен совершенной верховной личности. Брахман, как это более подробно объясняется в Брахма-сутре, подобен солнечному сиянию. Имперсональный Брахман есть сияющие лучи верховной личности Бога, неполное осознание абсолютного целого, как и параматма. Из 15 главы мы узнаем, что верховная личность Бога, Пурушаттама, находится как над имперсональным Брахманом, так и над частичным осознанием параматмы. Верховная Божественная Личность называется Сат-Чит-Ананда Виграха. Брахма-самхита начинается следующим образом. Говинда, Кришна, есть причина причин. Он первопричина, и Он сама форма вечности, знания и блаженства. Осознание имперсонального Брахмана есть осознание его свойства сад. Осознание параматмы есть осознание свойства чит, вечного знания. Но осознание божественной личности, Кришны, есть осознание всех трансцендентных свойств. Свойства сад, свойства чит и свойства ананда, вечности, знания и блаженства в законченной виграхе форме. Люди с низким интеллектом считают, что высшая истина безлична, но она является трансцендентной личностью, и это утверждается во всех ведических шастрах. Поскольку мы все отдельные живые существа и имеем свою индивидуальность, верховная абсолютная истина также, в конечном итоге, является личностью, и проявление божественной личности есть проявление всех ее трансцендентных свойств в полной форме. Полное целое не бесформенно. Если бы оно было лишено формы, или если бы оно было меньше чего-либо другого, тогда оно не могло бы быть полным целым. Полное целое должно иметь все, что доступно нашему опыту, и что находится за пределами его, иначе оно не может быть полным. Полное целое, божественная личность, обладает неограниченным могуществом. Как Кришна по-разному проявляет свое могущество, так же объясняется в Бхагавад-гите. Этот мир явлений, или материальный мир, в котором мы находимся, также закончен сам по себе, так как 24 элемента временным проявлением которых является эта материальная вселенная, согласно философии Сангхи, полностью приспособлены к производству совершенных ресурсов, необходимых для поддержания существования этой вселенной. Здесь нет ничего поступающего извне. Также здесь ни в чем нет нужды. Этому проявлению отведено определенное время энергии высшего целого. И когда это время истечет, эти временные проявления будут уничтожены согласно совершенному устройству полного целого. Малые полные частицы, называемые живыми существами, имеют все возможности познать целое, и все виды несовершенства происходят из-за неполного знания полного целого. Но Бхагавад-гита содержит в себе законченную ведическую мудрость. Все ведическое знание закончено и непогрешимо, и каждый индус принимает его как таковое. Например, коровий навоз — это помет животного, и согласно смрити или ведическим предписаниям, если кто-либо коснулся испражнения животного, он должен для очищения совершить омовение. Но в ведических шастрах коровий навоз считается очищающим средством. Можно найти здесь противоречие, но так как это ведическое предписание, следует принять его, и, сделав так, человек не совершит ошибки. И действительно, современной наукой было доказано, что коровий навоз обладает различными антисептическими свойствами. Таким образом, ведическое знание совершенно, ибо оно находится выше сомнений и ошибок, а Бхагавад-гита является сутью всего ведического знания. Ведическое знание не является результатом исследований. Наша исследовательская работа несовершенна, так как мы исследуем предметы с помощью несовершенных чувств. Мы должны принять совершенные знания, которые передаются нам, как это утверждается в Бхагавад-гите, через парампару, цепь ученической преемственности. Мы должны получать знания из верного источника, принадлежащего к парампаре, начинающийся от высшего духовного учителя, самого Господа, от которого знание передается по цепи духовных учителей. Арджуна, ученик Господа Шри Кришны, принимает все, что тот говорит, не противоречи ему. Нельзя принимать одну часть Бхагавад-гиты и отвергать другую. Нет. Мы должны принять Бхагавад-гиту без каких-либо толкований, без изъятий и без собственного прихотливого вмешательства в ее сущность. Гита должна приниматься как наиболее совершенное изложение ведического знания. Ведическое знание получено из трансцендентных источников, и его первые слова были сказаны самим Господом. Слова Господа называются апа-урушея. Это означает, что они отличаются от того, что может сказать мирская личность, обладающая четырьмя дефектами. Мирской человек, первое, обязательно совершает ошибки, второе, неизменно находится под влиянием иллюзии, третье, имеет склонность обманывать других, и четвертое, ограничен несовершенными чувствами. Обладая этими четырьмя несовершенствами, человек не может дать истинной информации о всеобъемлющем знании. Ведическое знание передается не такими несовершенными живыми существами. Оно было вложено в сердце Брамы, первого сотворенного живого существа, и Брама, в свою очередь, передал это знание своему сыну и распространил его среди своих учеников в том виде, в каком он получил его от Господа. Господь есть Пурнам, всецело совершенный, и невозможно, чтобы он стал объектом влияния законов материальной природы. Поэтому человек должен быть достаточно разумным, чтобы понять, что Господь является единственным владельцем всего во Вселенной, и что он изначальный творец, создатель Брамы. В 11 главе встречается обращение к Господу как Прапитамахи, потому что к Брахме обращается как к Питамахи, деду, а Господь является творцом деда. Итак, никто не должен заявлять, что он владелец чего-либо. Человек должен принимать только то, что выделено ему Господом в пользование для поддержания его существования. Есть много примеров того, как мы должны использовать выделенное для нас Господом. Это также объясняется в Бхагавад-гите. Сначала Арджуна решает, что он не должен сражаться в битве при Курукшетре. Это было его собственным решением. Арджуна сказал Господу, что для него невозможно будет наслаждаться царствованием после убийства собственных его родственников. Это решение было основано на телесной концепции. Он думал, что его тело и есть он сам, и что эти физические родственники были его братьями, племянниками, зятьями, дедами и так далее. Он думал таким образом об удовлетворении требований своего тела. Бхагавад-гита была поведана Господом именно для того, чтобы изменить эту точку зрения. И в конце концов Арджуна решает сражаться под руководством Господа, сказав: «Я буду действовать, как ты скажешь». Человек в этом мире не предназначен для того, чтобы ссориться со своими ближними, подобно кошкам и собакам. Он должен быть достаточно разумным, чтобы понять важность человеческой жизни и не вести себя как обыкновенное животное. Человек должен осознать цель своей жизни, а руководство к этому дается во всей ведической литературе, сущность которой заключена в Бхагавад-гите. Ведическая литература предназначена для людей, а не для животных. Животные могут убивать других животных, для них не возникает вопроса о грехе. Но если человек убивает животное для удовлетворения своих неуправляемых потребностей, он должен отвечать за нарушение законов природы. В Бхагавад-гите ясно объясняется, что существует три рода деятельности, соответственно трем гунам природы. Деятельность в гуне добродетели, в гуне страсти и в гуне невежества. Также существует три рода пищи: пища добродетели, пища страсти и пища невежества. Все это ясно описано. Если мы должным образом используем наставления Бхагавад-гиты, тогда вся наша жизнь очистится, и в конечном итоге мы сможем вернуться в нашу вечную обитель, находящуюся вне материальных сфер. Эта небесная обитель называется Санатана, вечная духовная обитель. Все, что мы находим в этом материальном мире, временно. Оно приходит в этот мир, остается в нем некоторое время, производит побочные продукты, истощается и затем исчезает. Таков закон материального мира. Возьмем ли мы в качестве примера это тело, или какой-либо плод, или что-либо еще. Но мы знаем, что за пределами этого временного мира существует еще и другой мир. Природа этого мира иная, санатана, вечная. Джива также описывается как санатана, вечная, И Господь в 11 главе также описывается как Санатана. Мы тесно связаны с Господом, и поскольку качественно мы составляем одно — Санатана Дхамма, или Небесная обитель, Санатана — Верховная Личность, и Санатана — Живые существа, вся цель Бхагавад-гиты заключается в том, чтобы возродить нашу Санатана Дхарму, или истинный и вечный род занятий живого существа. Мы временно вовлечены в различного рода деятельность, но и она может стать чистой, если будет совершаться не ради временных благ, но во имя Всевышнего Господа. В этом суть истинно чистой жизни. Всевышний Господь и Его трансцендентная обитель есть Санатана, так же, как и живые существа, и воссоединение живых существ со Всевышним Господом в небесной обители — суть совершенства человеческой жизни. Господь очень добр к живым существам, потому что они Его сыновья. Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я есть Отец всего». Существует множество видов живых существ, соответственно их различной карме, и здесь Господь провозглашает, что Он является Отцом их всех. Поэтому Господь нисходит на землю, чтобы помочь всем этим падшим, обусловленным душам исправиться, чтобы призвать их возвратиться в вечную обитель, где вечные живые существа смогут вновь обрести свое вечное положение в вечном общении с Господом. Господь приходит Сам в различных инкарнациях или посылает Своих доверенных слуг, сыновей или Своих спутников или ачари, чтобы спасти обусловленные души. Поэтому Санатана Дхарма не является просто каким-то религиозным отправлением. Это вечная функция вечных живых существ во взаимоотношениях с вечным Всевышним Господом. Санатана Дхарма, как это уже было сказано, есть вечная деятельность живого существа. Шрипада Рамануджачария объяснил слово «санатана» как «то, что не имеет ни начала, ни конца». Следовательно, когда мы говорим о санатанадхарме, мы должны принять на веру, полагаясь на авторитет Шрипады Рамануджачарии, что она не имеет ни начала, ни конца. Слово «религия» имеет несколько другое значение, нежели Санатана Дхарма. Религия выражает идею веры, а вера может меняться. Можно иметь веру в определенный процесс, и можно переменить свою веру и принять другую. Но слово Санатана Дхарма относится к такой деятельности, которая не может измениться. Например, жидкое состояние есть неотъемлемое свойство воды, так же, как тепло — неотъемлемое свойство огня. Подобным же образом вечная функция живого существа не может быть отделена от живого существа. Санатана Дхарма навечно неотделима от живого существа. Поэтому, когда мы говорим о Санатана Дхарме, мы должны считать само собой разумеющимся, что она не имеет ни начала, ни конца, полагаясь на авторитет Шрипады Рамануджачарии. То, что не имеет ни начала, ни конца, не может быть ограниченным, ибо не может быть сковано никакими рамками. Все же приверженцы каких-либо отдельных ограниченных религий могут ошибочно полагать, что Санатана Дхарма тоже ограничена. Но если мы углубимся в сущность предмета и рассмотрим его в свете современной науки, мы сможем увидеть, что саната Анадхарма касается всех людей в мире, более того, всех живых существ во Вселенной. Религия, не связанная с санатаной, может иметь начало в анналах человеческой истории, но нет начала истории санатанадхармы, потому что она пребывает вечно с живыми существами. Что же касается живых существ, то в авторитетных шастрах утверждается, что они не знают ни рождения, ни смерти. В Гите утверждается, что живое существо никогда не рождается и не умирает. Оно вечно, не поддается уничтожению и продолжает жить после разрушения своего временного материального тела. Что касается концепции санатанадхармы, то попробуем уяснить понятие религии с помощью санскритского корня этого слова. Дхарма относится к тому, что постоянно существует с определенным предметом. Мы заключаем, что наряду с огнем существует тепло и свет. Без тепла и света слово «огонь» бессмысленно. Подобным же образом мы должны выяснить, что есть основная часть живого существа, та часть, которая постоянно сопутствует ему. Этот постоянный спутник есть его вечное свойство, а это вечное свойство есть его вечная религия. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Бхагавад-гита, как она есть» вы сможете послушать в наших следующих передачах.